Может, стоит позвонить Сэму и дать ему возможность рассказать всю свою версию этой дикой истории? Нет, ничего хорошего из этого не выйдет. Сэм просто испугается, что Джо задумает ему мстить. Стоит ли теперь возвращаться в Чикаго, доказывать, что во всем виноват не он, а Сэм? Джо подумал о жене бывшего напарника, его рыжеволосых детках. Разве он может отправить папочку в тюрьму? И вообще, разве он сможет что-то доказать, даже если захочет? Без Лили никак. Теперь, когда Вентури убит, Лили стала единственным доказательством. Он сел на постели, включил свет, набрал по памяти номер ее мобильного. Раздалось 4 гудка, и чужой механический голос попросил его оставить сообщение. «Привет. Это Джо Райли. Нам надо бы еще раз поговорить. Надеюсь, ты еще не уехала из города. Пока». Он положил трубку и сказал про себя: «Да, отличная работа, кретин». Глава 53. Делберт ехал на дырявом, как сито, лимузине по длинной проселочной дороге. Было утро понедельника, солнце как ножом резало глаза, он опустил защитный козырек, но тот был слишком коротким, и толку от него никакого не было. Просто ужас. А ему так больно щуриться. Обезболивающие таблетки, благодаря которым он проспал всю прошлую ночь, уже не действовали, и его просто изводила тупая, непрекращающаяся боль, похожая на зубную в разбитом носу и раздробленных скулах. Он бы сейчас с удовольствием принял еще одну дозу кодеина, но боялся, решил подождать, пока все это не закончится. Лимузин подпрыгнул на кочки и продолжил неуклюже ползти в направлении стоявшего вдалеке одинокого дома. Мукки, сидевший на пассажирском месте, жалобно застонал. Делберт знал, что его приятель не чувствует сейчас ничего, кроме боли, но ему он тоже не дал обезболивающих. Мукки должен был сохранять, так сказать, полную боеготовность. Как-никак они ехали встречаться с братьями Вернонами. Толку от Мукки, конечно, будет немного. На одной руке голубая надувная шина, другая в гипсе по плечо, да еще от нее идет металлический штырь, присоединенный к скобе, надетый Мукки на ребра. Рукава, рубашки и куртки в больнице срезали, так что теперь он был полуголый. Каждый раз, когда машина в очередной раз подпрыгивала, бедолага морщился от боли. «Ты как там, Мук?» «Думаю о работе. Теперь меня точно уволят, и вообще я водить не могу. А лимузин? Ты только посмотри на него, весь в дырках. Шеф разозлится». За ними поднимался столб пыли, она влетала в разбитые окна, оседала в салоне машины. «Не волнуйся об этом, Мукки, с лимузином мы скоро разберемся, отгоним его в пустыню, да и подождем. Пусть потом придурки из страховой компании голову ломают, как там и что». Мукки застонал. «Все будет хорошо. Может, прямо здесь и сожжем, если удастся раздобыть колеса, чтобы до города добраться». Делберт огляделся по сторонам. Голая равнина, не деревца вокруг. И посреди этой пустоши торчит, мать его, один единственный дом. А вдоль дороги к дому выстроились столбы линии электропередачи. Небось, целое состояние отдали, чтобы ток в такую глухомань провести. Правда, судя по тому, что он слышал об этих Вернонах, денег у них куры не клюют, могут позволить себе любое чудачество. Они подъехали к дому. На крыльце уже ждал пожилой ковбой. На нем был деловой костюм с галстуком-шнурком и ковбойская шляпа. Пол лица занимали огромные густые усы. Из-под кустистых бровей сверкали стекла очков. «Вы только посмотрите», — пробормотал Делберт себе под нос. «Прямо классический ковбой, мать его!» Он открыл дверь со своей стороны, вылез, а Мукки предоставил выбираться самому. Делберт протянул вперед руку и шагнул к старику, улыбаясь, несмотря на боль, и притворяясь, что не знает, как он похож на героя фильма ужасов в полном гриме. «Вы, должно быть, мистер Вернон?» «Хай!» «Хай-хай, рад вас видеть. Меня зовут Делберт Нэш. Вы нам звонили». «У нас к вам одно дело. Проходите на кухню». Но сам хозяин пошел в другую сторону, противоположную дому. Делберт последовал за ним. Не совсем понимая, куда они направляются, старик обошел вокруг лимузина, обозревая дырки по всему корпусу. «Машина у вас, ребята, какая здоровая! Мне вот тоже всегда нравились большие тяжелые автомобили, и сам я Линкольн вожу. Только не дурацкую новую модель, старую, большую». Он поднял голову и посмотрел Делберту прямо в глаза. «Какая жалость, что вашу красавицу использовали в качестве мишени». Делберту становилось все труднее удерживать на своем лице улыбку. «Мы тут вчера в небольшую перестрелку угодили. Муки вон в плечо ранили, кость раздробили». «Да и тебе, похоже, изрядно досталось». «У меня нос сломан и скула, доктор велел ходить в этой маске». «А что это ты так хрипишь, сынок?» Делберт откашлялся, прочистил горло. «Просто рановато еще, мистер Вернон, не успел попить». «Ну тогда пошли. У нас на плите вроде есть немного». И он направился через пыльный двор к боковому входу в кирпичный дом. Делберт шел за ним, а Муки плелся где-то позади, чистый Франкенштейн. На кухне за изрезанным дубовым столом сидел еще один старикан, точь-в-точь как первый, только без очков. Рядышком с кружкой лежал кольт.